Глава 42. Ты понимаешь, во что ввязалась? Ты хоть соображаешь, насколько это опасно? Надо было хоть что-то делать, а не сидеть как отец, заливать тоску и смотреть в одну точку. Это я спасаю семью, я думаю о будущем, потому что никто не поможет. Все отвернулись, а эту идею предложил ты, и не надо вот так на меня смотреть, я... Ты конченая дура. Кому ты это еще показывала? Кому? В закрытой кабинке ресторана «Анис» воздух накалился до предела. Немолодой коренастый мужчина смотрел блондинке в глаза и понимал, что она сделала то, что хотел он, но не рискнул. Никто не хочет наживать врагов в лице Шахова и Аверина. «Нет-нет, я же не дура, хотя именно такой ты меня считаешь, но все просчитано. Все должно получиться. Мы покажем им это видео с их девкой. Ты сам сказал, что кто-то...» «Клим с той девкой-переводчицей». «Господи, Алиса, ты ненормальная. Правду говорят, что все беды от баб в этой жизни, от их ревности, жадности и тупости. Да если это его баба, то Шах за нее глотку перегрызет любому». «Да наплевать уже, я не шлюха и не стану предлагать себя даже ему. Он и его дружок разрушили мою жизнь, нашу жизнь. По делам пусть страдает. Он отнял все, отец разбит, потому что ничего не может сделать. «А я могу!» Глухих посмотрел на блондинку. Он знал дочь Корнева с малолетства. Той всегда все позволялось, все прощалось. Избалованная, капризная, девушка всегда получала все, что хотела. Любыми способами. Угрозы, слезы, шантаж. Но это все весело было тогда, а не сейчас. «Вадик, ну что, что ты скажешь? Я отправила это видео с закрытого номера. Пусть тварь увидит, что его сучки место в клетке». «Алиса, ты что, под кайфом? Ты совсем упоротая? Господи, да ты всем нам могилу вырыла! Себе, матери, отцу! Да мне тоже!» Вадим Викторович смотрел в практически стеклянные, с лихорадочным блеском глаза девушки и понимал, что обратной дороги уже нет. Если Алиса отослала видео... Все уже закрутилось, и это не остановить. «А если и так, то что? Ты, как всегда, отшлепаешь свою маленькую девочку, как ты любишь. Ты ведь любишь, да, Вадик?» «Дура, блядь!» Девушка дернулась головой от звонкой пощечины. Со стола упал бокал, разбился у ног на мелкие осколки. «Ты конченая дура! Я сразу понял, кто такие Аверин и Шахов. Ты считаешь, что своим поступком остановишь их? Напугаешь? И они все вернут, как было? Вернут твою беззаботную жизнь, полную вечеринок, дорогих шмоток и порошка? А вот нет, нет, девочка! Ты ошибаешься. Это их работа, бизнес. А твой отец был заказом. Что-то не так сделал. Не поделился с нужными людьми. Да десяток может быть причин, чтобы попасть в это месиво. «Да плевать я хотела, а они потом плюнут на твою могилу!» Мужчина оттолкнул девушку, вышел в зал ресторана. Нужно уезжать. Хоть он и не делал ничего, а лишь поделился мыслями, ему тоже может достаться. Но кто бы мог подумать, что Алиса додумается до такого. А с Корневым все кончено. Остались формальности, его бизнес распилят на части. Но Глухих чувствовал, что Шах и Аверин могут начать рвать на части физически. Тушу окурок в переполненной пепельнице, понимая, что мы теряем время, они могут сделать с нашей девочкой что угодно. Сжимаю до хруста в суставах пальцы. Не курил несколько лет, а сейчас не могу остановиться. Но как только Клим показал видео, где Ольга сидит в клетке с собакой, а какие-то уроды снимают это, а сейчас вообще могут делать с ней любые гадости. Готов убить каждого из них. Как вообще так получилось, что я просчитался? Хотя нет, я не просчитался. У нас появилась слабость. Ахиллесова пята Шаха и Аверина, на которую можно надавить. Слабость, которой не должно быть в наших делах. Но она есть. Она уже есть, и я не променяю ее ни на что. Закуриваю еще. Глубокая затяжка никотин обжигает горло, Снова меряю шагами комнату, сжимая телефон в другой руке. Клим с Ванькой в спальне. Странно, но это он должен быть сейчас на моем месте, нервничать и стучать кулаками в стену. Но Ванька его успокаивает, уравновешивает, что ли. Всю дорогу до квартиры рассказывал про супергероев, говорил, что он Бэтмен, а я Супермен. Забавный он, такой милый, классный. Восхищаюсь Ольгой, которая не побоялась никого. Одна родила, имея упырей родственников. Да и мы были не лучше. Прессанули девочку, а потом, не скрою. Лично я еще долго ее вспоминал. Думаю, несколько затяжек, выпуская дым перед собой. Злость на собственное бессилие накрывает с новой силой. Удар. Второй. Кожа с костяшек сдирается до крови, боль немного отрезвляет. «Ты легче давай, а то руки переломаешь, пригодятся еще». «Как Ванька?» «Спит, но утром ждет маму. Я ему обещал, что мама будет делать его любимые блинчики с джемом». Шахов бледный. На скулах играют желваки. Закуривает, смотрит в глаза, а там чернота. «Говори, Рома, скажи мне хоть что-нибудь!» Клим отвечает на звонок, кусая сигаретный фильтр. «Уже почти утро, нам нужна информация». «Да-да, знаю. Хорошо». Чувствую нутром, натянутая пружина вот-вот лопнет. «Марк, звони парням, всем, что есть, скинь им координаты, что вышлет Рома. Я соберу остальных. Ты остаешься здесь, я еду. Я с тобой». «Нет, ты здесь и ждешь нас с Ольгой». «Нет, Шах, я с тобой, и это не обсуждается». «Нет, ты останешься и присмотришь за сыном». «Кто будет рядом с ним, когда он проснется?» «Охранник!» Клим хватает меня за шею, смотрит в глаза. «Кому мы можем его доверить, кроме друг друга?» «Никому. Никому, Марк. Так что ты будешь здесь, а я за тебя переломаю несколько костей, обещаю. И верну нашу девочку, чтобы она и нам делала блинчики с джемом по утрам. Хочешь блинчиков?» «И я хочу. Очень сильно хочу». Резко отпускает, сукин сын прав. Ваньку нельзя оставлять одного. «Сади лучше пару пуль в голову. Обещаю». Клим уходит, оставляя меня с плохими мыслями. Мысль о блинчиках согревает, и я не хочу рассказывать Ваньке, где его мама, почему ее нет. Шахов спустит там пар, лишь бы успел. Лишь бы успел спасти нашу девочку, нашу крошку-мышку, которая так красиво ворвалась, свела с ума, забралась в голову, а потом снова появилась и уже окончательно добила. Я уже не думаю о том, как мы с Шаховым будем ее делить. Не будем. Она наша. Как и сын.